Неделя 14. Не будьте чересчур самокритичными. Направление – стрессоустойчивость, ощущение счастливой и полной жизни. Если вы слышите внутри себя голос, твердящий вам «ты не художник», не слушайте его. Пишите с еще большей самоотдачей, и этот голос утихнет. Винсент Ван Гог. Немного конструктивной самокритики никогда не помешает, поскольку побуждает нас расти над собой и становиться лучше. Но слишком сильная или неправильная самокритика может оказаться для нас крайне вредной. Люди часто становятся самыми яростными критиками себя. Иногда в самокритике мы заходим слишком далеко. Мы можем ругать себя последними словами только за то, что забыли ключи. Или когда нам дают отгул, мы начинаем думать, что, видимо, нас не считают очень ценными работниками. Такого рода негативные мысли могут быть весьма привязчивыми и оказывать на нас крайне негативное воздействие. Они мешают нам ощущать удовлетворение от жизни и становятся основной причиной снижения нашей самооценки и потери уверенности в себе. Каждый день мы мысленно разговариваем с собой. Мысли, обращенные к себе, могут быть позитивными или негативными. Но негативные мысли редко конструктивны. Вместо того, чтобы давать импульс к самосовершенствованию, они сосредоточены на том, что идет неправильно. Когда мы позволяем им слишком долго брать верх над позитивом, мы получаем стрессы, переживания и депрессию. А позитивный настрой во внутреннем диалоге с собой снижает воздействие стрессов и позволяет нам самим поднимать себе настроение. Негативный настрой принимает 4 разные формы. Драматизация — убеждение себя в том, что все худшее впереди. Неумение правильно оценивать события. Зацикливание на негативе, когда мы не замечаем хорошего. Персонализация, когда во всех неудачах и бедах мы виним только себя. Поляризация жизни, когда мы видим ее либо черной, либо белой и не замечаем полутонов. При негативном образе мыслей человек постоянно корит себя. Постоянно сомневается в своих способностях и возможностях. Постоянно перебирает в уме свои взаимоотношения в поисках доказательства того, что другие его не любят. Склонность к негативизму иногда проявляется еще в детстве. Может быть, дело в том, что родители вас слишком сильно ругали и не верили в ваши способности. Или они страдали от недостаточной самооценки, и вы могли усвоить от них такую модель поведения. Может, над вами смеялись в школе, или вы испытали серьезные неудачи, которые заставили вас занять негативную позицию. В любом случае, с возрастом негативный настрой все глубже проникает в жизнь человека. Боритесь с негативными мыслями. Эффективный метод борьбы с негативными мыслями — их материализация. Проведенные в Испании исследования показали, когда школьники записывали на бумаге негативные мысли о своей внешности, а потом выбрасывали записи, они переставали ощущать дискомфорт от того, как они выглядят. Но когда участников эксперимента просили записи не выбрасывать, а сохранять, они не могли освободиться от негативных представлений о себе. Доказано, что позитивный настрой во внутреннем диалоге с собой или в процессе мышления приносит ощутимую пользу. Ученые считают, что это снижает вероятность депрессий и помогает справляться со стрессами. Он же способствует улучшению физического и душевного здоровья человека и повышает его сопротивляемость жизненным трудностям. Путь к успеху. Старайтесь, чтобы ваш внутренний диалог с собой был позитивным и конструктивным. Умение перевести настрой мыслей с негатива на позитив — залог психологического и физического здоровья. Осознание вреда от негативного настроя. Негативный настрой во внутреннем диалоге человека с собой может стать настолько привычным, что мы иногда перестаем замечать его и вред, который он нам наносит. Первый шаг к перемене на этой неделе — воспитание в себе умения распознавать такой настрой и видеть его вред. Используйте приложение «Оценка вашей самокритики» из третьей части книги. Запишите негативные мысли, которые приходят вам в голову, и ощущения, которые они у вас вызывают. Расстраивают ли они вас? Вызывают стресс, уныние, злость? Постарайтесь записать, как эти мысли влияют на вашу жизнь. Мешают ли они вам делать то, что вы хотите? Препятствуют ли в работе? Влияют ли на ваши взаимоотношения с людьми делая вас болезненно восприимчивым к критике или неуважению с их стороны. Фиксируйте свои ощущения каждый раз, когда вам в голову приходит негативная мысль. Находите причину негативизма. Научившись слышать негатив во внутреннем диалоге с собой и понимать свои ощущения, постарайтесь выяснить, почему так происходит. Это требует более глубокого взгляда внутрь себя. Используя приложение «Оценка вашей самокритики», вы сможете понять, откуда происходит ваш негативный настрой. Знание причин поможет вам сосредоточиться на поиске путей решения проблемы. Переформатируйте свои негативные мысли. Далее приведены несколько советов о том, как переформатировать негативные мысли в более позитивные. Знак «Стоп». Когда вам в голову приходит негативная мысль, вообразите большой красный знак «Стоп» и повторите это слово про себя. Эти визуальные и вербальные символы позволят вам лучше контролировать свое поведение. Говорите с собой так же, как вы говорите с другими людьми. Если вы знаете, что вы никогда не скажете окружающим, никогда не говорите это мысленно и себе. Относитесь к себе с тем же уважением, что и к другим. Будьте добры и уважительны. Умейте поддерживать и прощать ошибки всем, так же, как детям и любимым людям. Добавляйте во внутренний диалог вопрос «как?». Негативный настрой во внутреннем диалоге может сковывать нас, не позволять нам развиваться и узнавать новое. Если вы думаете про себя «я не могу сделать это» или «я не могу добиться в этом успеха», попробуйте видоизменить эти фразы, добавив в них вопросительное слово «как». Пусть они звучат так «как мне сделать это?» или «как мне добиться в этом успеха?». Сосредотачивайтесь на ощущениях. Старайтесь отводить свои негативные мысли от фактов и переводить их на ощущения. Например, если у вас была неудачная неделя, многое не получилось, говорите себе «у меня такое ощущение, что мне на этой неделе не везло», вместо того, чтобы констатировать «мне вообще не везет». В отличие от фактов и событий, наши ощущения носят временный характер и позволяют нам не придавать нашим мыслям универсального значения. Давайте правильную оценку текущему моменту. Старайтесь не драматизировать ситуацию, считая, что именно она характеризует всю вашу жизнь. Воспринимайте ее как есть, момент или миг в вашей жизни. Например, если вы пошли на первое свидание с незнакомой девушкой, и оно прошло неудачно, скажите себе «да, это свидание было не лучшим в моей жизни», вместо того, чтобы убиваться и твердить себе «никогда мне не найти любовь». Безусловно, любите себя. Безусловная любовь к себе — важнейшее условие того, чтобы отключать все негативные мысли и принимать себя таким, какой вы есть, включая недостатки. Мы все ошибаемся и не можем быть безупречными во всем. Нереалистично стремление всегда соответствовать высшим стандартам. Позволяйте себе ошибаться, терпеть неудачи. Будьте добры и великодушны к себе. Держите позитив в запасе. Когда в голову приходят негативные мысли, зачастую одного упоминания о чем-то приятном достаточно, чтобы одержать победу над негативом. Используя приложение «Оценка вашей самокритики», дайте по 5 ответов на следующие 3 вопроса. Что вам нравится в себе? В чем состоят ваши сильные стороны? И каковы ваши достижения? Всегда, когда ваш внутренний голос начнет высказывать негативные мысли, с помощью записей напомните себе обо всем накопленном вами позитиве и о том, какой вы исключительный человек. Соотносите все с реальностью. Многое из того, что публикуется в бульварной прессе, не имеет отношения к реальности, а негативный тон вашего внутреннего голоса также может не во всем соответствовать действительности. Каждый раз, когда вы начинаете думать о себе в негативном ключе, спросите себя: «Неужели я действительно такой?» Когда вы перестанете задавать себе этот вопрос, то увидите, что слишком драматизировали ситуацию, и снимете тему с повестки дня. Простое соотнесение с реальностью часто останавливает поток захлестывающих вас негативных мыслей и позволяет взглянуть на себя более рационально и ясно, а в идеале — позитивно. Персонифицируйте негативные мысли о себе. Обзываться не очень хорошо, но если дело касается вашего внутреннего критического голоса, это может стать даже забавным. Если этот голос захлебывается от перечисления того, как все в вашей жизни ужасно, назовите его старухой Шипокляк. А если он издевается над вашими ошибками и высокомерно судит о ваших способностях, назовите его Катей Пятеркиной. Придание вашему внутреннему критику личностных качеств отодвигает его мысли от вас и позволяет бороться с излишне навязчивыми и вредными убеждениями.